Пусть оно построено по чертежам, рассчитанным с применением всей современной математики. Есть та одухотворенность, которая была вложена когда-то в свое дело великими мастерами прошлого, а среди них и предками Анкауна. Четвертое. Человек, зашитый в оранжевый мех, висел на шесте, воткнутом в снег. Он напоминал куклу, сделанную неумелыми руками. На растопырку руки с наглухо зашитыми рукавами, на растопырку ноги в глухих меховых штанинах без ступней. Морозный ветер с приморской тундры раскачивал человека на петле, вшитой в тыльную часть комбинезона. Он чмокал губами во сне и улыбался. Отроду человеку было 4 месяца. Звали его Колька, если угодно, Николай Николаевич Колянто. Колькина мать хлопотала неподалеку. Она выколачивала ини и шкур разобранного спального полога кривой колотилкой оленьего рога, похожей на бумеранг. Она лупила бумерангом по шкурам, точно они были исконными врагами всего женского рода. Колькина бабка шуровала примус в Чатагане, внешней части Яранги. Бабка орудовала с примусом, стоящим на ящике из-под печенья «Привет». Вслушивалась в хлопанье колотушки и удовлетворенно кивала головой. В дни ее юности энергичное выбивание иня из шкур считалось одной из главных женских добродетелей. Примус взревел и раздался плач Кольки. «Хэк! Хэк!» — крикнула ему мать. Точно так же она кричала на оленей при перекочевках. Колька услышал знакомый голос, знакомое хлоп-хлоп колотушки и успокоился. Все в порядке. На всякий случай он приоткрыл глаза и увидел красный снег, залитый светом вечернего февральского солнца. Тут тоже было все в порядке. Колька закрыл глаза и заснул. Что он видел во сне, неизвестно. Мать кончила лупить по шкурам, подошла к висящему Кольке, вытащила из прорехи комбинезона ком мягкой травяной ветоши, которая так и есть была мокрой, заложила туда новую ветошь, теплую, мягкую и сухую. Колькин дед с молодым Теркинто гонялся в это время за снежным бараном, которого заметил еще вчера. А отец сидел в 1,5 километрах от Яранги, вырытой в снегу ямки, и курил махорку. Самодельная чукотская трубка могла вместить 0,5 пачки маршанской. К трубке был привязан красный радужный кисет на ремешке и медная ковырялка. Первая модель такой трубки была сделана 100 лет назад, и родилась она от великого чукотского практицизма. В те времена табак был в крупной цене, и чукчи мгновенно приспособились класть на дно трубки мелкие тальниковые стружечки. Стружки вскоре пропитывались никотином покрепче табака, и их можно было курить, положив на дно новые тальниковые стружечки, которые вскоре можно было курить, положив на дно. Ветер относил махорочный дым на оленье стадо. Олени слышали запах дыма и спокойно копытили снег, уверенные в прочности земного существования. Если дым уносило ветром, особенно нервничали важенки. Приближалась пора отела. Беспутные быки, которых не укротили неважные зимние корма, задирались друг перед другом. Так, для тренировки. Годовалые бычки вежливо учились у старших,